Присев на подоконник, обхватываю обеими руками чашку с горячим чаем и устремляю взгляд на улицу, туда, где за высоким забором кипит, бурлит жизнь. Только в этих стенах она остановилась, застыла, как и мы. Двор освещает свет фар, внедорожник Самира заезжает в гараж. Внутренне сжимаюсь в комок, глотаю горячий напиток, не чувствуя вкуса. Кажется, обжигаю язык и небо. Слышу, как открывается входная дверь, его приближающиеся шаги. Сегодня он ступает тяжело, будто предупреждает о своем приходе. Но я прятаться не собираюсь. И бояться тоже не стану. «Здравствуй, жена. Ждешь мужа?» Он снова выпил, причем крепко. И все же походка ровная, уверенная, если не считать хромоту. Интересно, как он выжил тогда? Ведь я сама видела тот взрыв, от него даже стекла из машин повылетали. На какое-то мгновение сердце больно сжимается. Ему было больно? Эти шрамы на его лице? Они кровоточили так же, как моя душа? Сабуров подходит к подоконнику и, опираясь на стекло обеими руками, застывает надо мной. «Красиво, да? Ты будто смотришь на город со стороны, а все эти мелкие людишки даже не подозревают, что за ними наблюдают. Возможно, где-то там решаются чьи-то судьбы, а ты смотришь издалека и понимаешь, насколько далека от них. Знаешь почему, Настя? Потому что твоя судьба уже предрешена. Правда, пока я сам не знаю, каким будет исход нашей с тобой истории». Я поднимаю на него равнодушный взгляд, пожимаю плечами. «И что, Сабуров? Разве ты в состоянии наказать меня еще больше?» Оттолкнувшись от окна, опускает взгляд вниз. Пристальный взгляд, колючий. «Расскажи мне свою правду. Что там произошло?» Спрашивает уже без тени ухмылки. «Я хочу услышать от тебя». «О чем ты?» Я не уверена, что хочу знать ответ на этот вопрос, но все же жду. «О моем сыне. Что произошло в клинике?» Он не пытается сделать мне больно или как-то задеть. Вряд ли. Даже для такого подонка, как Сабуров, это слишком жестоко. В конце концов, речь идет о его ребенке тоже. «А что, ты до сих пор не понял, что там произошло? Мой сын там умер. Из-за всего, что ты заставил меня пережить, он погиб!» Не сдерживаюсь, взрываюсь. Сжимаю кулаки, чтобы не наброситься на него, отворачиваюсь к окну. «Это случилось при родах или до?» Его голос не выражает никаких эмоций, будто робот со мной говорит. Только слышна хрипотца, как бывает, когда он злится. «До!» — рявкаю, стиснув зубы. «Возвращаться мыслями в тот день пытки подобно. Я не позволю себе этого даже наедине с собой. Слишком больно. Слишком травмирует». «Ты видела его? Держала на руках?» Этот вопрос как нож в сердце. «Невыносимо. Нет». По щекам стекают первые слезы, и я быстро смахиваю их, чтобы не утонуть в истерике. Только не при нем. Они не дали. Сказали, что могу с ума сойти, если посмотрю. Сабуров молча возвышается надо мной еще несколько минут, а потом медленно уходит. Вот так вот. Разбередив и без того незаживающую рану, удаляется, а я остаюсь со своими убийственными воспоминаниями наедине. Нет, нельзя. Нельзя поддаваться. Делать что угодно, только не расклеиваться. Я не подарю врагу такую радость. Забудь. Забудь. Хватаюсь за голову, зарываюсь пальцами в волосы и сильно до боли тяну. Забудь. Не думай.